Собственно, дворец дракона должен находиться на дне моря. Дракон Рюдзин, бог морей и вообще водной стихии, символизирует также верховную власть. Дворец дракона Рюгу, мифический дворец на дне океана, в нем, собственно, живет богиня моря Атахиме, дщерь бога морей. Это прекрасный дворец, лучше даже, чем знаменитый храм предков Атамая в Никко. Столбы в нем коралловые, черепица на кровле черепаховая. У всех обитателей дворца, мужчин и женщин, на голове у каждого одна из морских рыб, или спрут, или камбала, или тай, или фугу. Этот же дворец, куда попал теперь Хидесато, находился под мостом Сета, или, что тоже, на дне озера Бива, и, конечно, должен был несколько отличаться от того дворца, который на дне моря. Вместо спрута, камбалы и других здесь расхаживали степенно карп, пескарь, сом и сазан. Вот, пожалуй, и все. Сазан по-японски – эта рыба называется генгарабуна. Буна, фуна – значит сазан. Генгара – собственное имя. Такое название сазан получил в память о некоем почтительном любящем сыне Генгуру, который отказался от всех удовольствий жизни и только ловил в озере Бива сазанов для своей матери, очень любившей их. Пример сыновнего долга по отношению к родителям. Таких преданий в Японии много. Тем временем, пока Хидесато прохлаждался в палатах дворца дракона, стало смеркаться. Наконец перевалило за полночь, наступил час коровы. Час коровы, час быка, так называется по древнему времяисчислению период от 1 до 3 часов ночи. Вдруг впереди показались вдали два огненных сверкающих шара, словно два рядом поставленных блестящих зеркала, и понемногу стали приближаться ко дворцу. Завидев их, дракон кинулся к Хидесато. «Идет, идет! Это глаза стонога, вот эти огненные шары! Убей его поскорее! Вот он, все ближе и ближе!» Он сильно волновался и совсем переменился в лице, но Хидесато был совершенно спокоен. Так это глаза стонога, огненные шары. Однако не из маленьких же он. Но незачем так волноваться, я сейчас покончу с ним. Тут он взял в руки заранее еще приготовленные лук и стрелы, как полный месяц согнул он тугой рогатый лук и, прицелившись в стонога, спустил тетиву. С унылым свистом полетела смертоносная стрела. Высоко взвелась она в воздухе и угодила прямо, куда направлена была, в темя стоногу. Но тут случилось нечто необыкновенное. Со звоном бессильно отскочила стрела назад, не пробив даже покровов. Жаль, вторую стрелу пустил он из своего лука, но отскочила и вторая, а стоногу хоть бы что. Дракон насмерть перепугался. «Пропало все», — решил он. «Уж если бессильны против стонога даже стрелы такого великого воина!» Полумертвый от страха он дрожал, как лист. Хидесато сам поражен был тем, что его стрелы отскочили, не сразив стонога. Но тут он вспомнил, что стоног, как говорят, боится слюны. «Ладно», — сказал он, — «третий раз всему голова». Теперь не отскочит. Он забрал в рот острие стрелы и, смочив обильно слюной, наложил ее опять на тетиву. Призывая имя бога войны Хатимана, вымерил он глазами расстояние и послал каленую стрелу в стонога. Прямо пошла пернатая, и, угодив стоногу в самую середину темени, вонзилась в него, только хряснула кругом. И удивительное дело — в тот же момент загрохотал гром, заревел и засвистел ураган. Поднялся такой сильный, такой ужасный шум, что, казалось, рушатся и небо, и земля. Драконы и его подданные в страхе только шептали заклинания. «Кувабара, кувабара!» — не переставая повторяли они, сбившись все в углу. «Кувабара» значит «тутовое поле». Заклинание, произносимое при грозе. По поверью японцев, поля, обсаженные тутовыми деревьями, не поражаются молнией. Между тем шум стал понемногу стихать.

Все она не уменьшается. Котел тоже варит сам по себе без всякого топлива. Такие чудесные, такие драгоценные вещи. И Хидесато, и все домочадцы были рады и довольны. Дом их стал богатым и знатным. Наконец, молва об этом распространилась повсюду. Все заговорили о Хидесато, и за ним так и установилось прозвище «Товара Тодда». Товара – мешок, сплетенный из грубой соломы, для риса – угля. В слово «Тодда» входит тот же иероглиф, что и в слово «Фудзивара». Он читается «то» или «фудзи» и обозначает растение глицинию. Цветы фудзи пользуются в Японии большой любовью. Фудзивара значит поле фудзи, а тодда – обилие фудзи. Из подарков не обладал чудесным свойством, по-видимому, один только колокол. Но так как такой вещи не место в обыкновенном доме, да и надобности в нем не было, то Хидесато пожертвовал его в храм Миидэра. Миидэра называется также Онзёдзи, буддийский монастырь в провинции Оми, в котором расположен храм богини милосердия Канон. Затем знаменитый Мусасибо Бенкей перетаскивал его, говорят, на Хиэйдзан. Мусасибо Бенкей – герой XII века, известный своей силой. По преданию, Бенкей перетащил этот колокол на гору Хиэйдзан, расположенную около Киото, к северо-востоку от него, и известную тем, что когда-то она была вся сплошь усеяна буддийскими монастырями. Но колокол затосковал по Миидэра и сам стал жалобно вызванивать, просясь туда. Тогда Бенкей пнул его ногой, и большой колокол покатился в Миидэра, где он и ныне. Теперь он в Миидэра, где его и можно видеть. Таково предание о Хидесато, прозванном Товара Тодда. Но о нем, этом Хидесато, есть и другое предание. Хейский принц Масакадо, великий злодей, имевший резиденцию на Сарудзиме в провинции Симоса, задумал поднять восстание. Желая узнать, что за человек этот Масакадо, Хидесато притворился его сообщником и прибыл к его двору. Масакадо был очень рад этому и принял его радушно. Они стали обедать вместе. Как-то по неосторожности Масакадо просыпал немного риса из чашки, которую держал в руках, и начал торопливо подбирать его пальцами и класть в рот. Заметив это, Хидесато решил про себя: «Так вот ты каков, нетерпелив и невыдержан. Ничего из тебя не выйдет. Надо удивляться только, что ты подымаешь восстание». Он оставил Масакадо и, став после этого в ряды императорских войск, сразил мятежника стрелою из своего лука. 100 ног с Микамиямы был убит только третьей стрелой. Масакадо погиб от первой же. Он оказался слабее даже 100 ножки.